Глава 38. Проснувшись поутру, они сходили на реку. Почему-то это было очень важно для Сукмета. Потом погрызли какие-то корешки, которые Рубас выкопал на ближайшем поле, и принялись за дело. Собственно, за дело принялся Сукмет. Он прочитал с десяток защитных заклинаний, которые очень смахивали на просительные молитвы. В них было столько тревоги, что Лотар так и не смог сосредоточиться на тренировке, которую собирался устроить для себя и Рубаса. Так, всерьез, ни за что и не взявшись, они сели на корягу смотреть, что делает восточник. Наверное, Рубасу было скучновато. Он ерзал, вздыхал, попытался пару раз завести разговор, но Лотару, который не отрываясь следил за манипуляциями Сукмета, было не до того. Сукмет же творил чудеса. Сначала он снял ауру янтарной скалы. Правда, она так быстро восстанавливалась, что ему пришлось выбить в этой ауре довольно внушительную шахту и по ее периметру поставить оборонительный пояс, чтобы она не затягивалась. Это было очень важно для того, чтобы можно было работать с янтарным океаном без наводок, абсолютно чисто и непредвзято. Потом он попробовал проникнуть в толщу янтарных слоев, но быстро отказался от этой затеи, потому что оттуда исходил только солнечный свет, но не тот, к которому они все привыкли, а какой-то чересчур резкий, голубой и очень раздражающий. Словно солнце светило в какие-то другие, незнакомые, немыслимо отдаленные от них времена. Чтобы с ним работать, Сукмет даже нарастил на роговицу глаз белесую пленку, что привело Рубаса в немалое замешательство. Лотар подумал, уже не послать ли Миранце, например, еще корешков насобирать. С этим светом почти ничего не выходило. Единственное, чего Сукмет добился, так это подтверждение, что этот скромный на вид не очень громоздкий валун Жалын собирал чрезвычайно долго, может быть, миллионы лет. Но и власть его над временем, благодаря этому инструменту, стала практически неограниченной. Около полудня Лотар решил, что на сегодня Сукмет уже выдохся, но восточник вдруг резко сменил стиль своих экспериментов и теперь работал с той энергией, которой пользовался, вероятно, и Жалын. Это было очень эффектно. Сначала Сукмет резко помолодел снаружи и изнутри, стал выше ростом, прямее и гораздо энергичнее. Потом наоборот, стал сам на себя не похож, другое лицо и повадки. А напоследок, после очень странного полутанца-полувызова, этой энергии вдруг исчез. Лотар тут же перешел на магическое видение и различил контур старого друга, нарисованный в воздухе каким-то маревом. Но для Рубаса и волшебника среднего класса он попросту испарился на месте. Считывая его состояние прямо из сознания, Лотар понял, что Сукмет ориентировался по тем предметам, которые находились тут достаточно давно, самой янтарной скале или коряге, но не улавливал меняющиеся проявления этого мира, например, Лотара или Рубаса. Когда он вынырнул, то, задыхаясь, словно выскочил из воды, произнес: «Господин мой, тебе нужно это тоже попробовать». «Что именно?» «Это ныряние в какой-то подвременной слой, где ты видишь окружающее и в то же время остаешься недосягаемым для него. Да и сам себя не очень-то видишь». «Как это?» — спросил Рубас. «Ну, каким-то образом не совпадаешь с существующим миром. И это гораздо эффективнее, чем, например, магия невидимости, которой мы пользовались для летящего облака. Она-то частенько не действует. Например, в сильный дождь». «Разве?» — удивился Рубас. «Да, в дождь капли обозначают тебя не хуже, чем цветные флажки, хотя, конечно, нужно уметь и это видеть». «Понятно. А что с этим твоим подвременным слоем?» — спросил Лотар. «Ну, представь, ты находишься в одном и том же пространстве, например, у этого камня или в комнате, но через разные промежутки времени, скажем, час спустя, но каким-то образом через этот вот микропереход в подвременном слое можешь этот час преодолеть. Получается что-то странное. Предметы, которые час назад были на одном и том же месте, для тебя видимы, и даже можно на них оказывать влияние, например, сдвинуть их под временные тени, хотя это проявится через час, но в то же время». «Стоп!» — заорал Рубас. «Ты хочешь сказать, что я могу нырнуть в это твое проницаемое время, подойти к часовому, зарезать его, а через час из нанесенной мной раны у него ударит фонтан крови, и он умрет? А я буду все это время совершенно недосягаем для его оружия». Лотар посмотрел на Сукмета с ожиданием, а на Рубаса с уважением. Он и сам не мог бы лучше задать тот же самый вопрос. «Ну, От напряжения Сухмед даже прищурился. «Все немного сложнее. Кровь пойдет сразу, и рана сразу появится. И ты тоже будешь в пределах досягаемости, если часовой тебя поймает. Так что, конечно, вариантов гораздо больше, но, в общем, да, ситуация примерно такова. Хотя и то, что ты описал, наверное, возможно. Просто я еще не думал о таком образе действия, хотя они очень похожи на методы отложенной смерти. Господин мой, — он снова обратился к Лотару, — тебе нужно нырнуть туда, чтобы понять, что я имел в виду». Тишина, которая повисла над тремя друзьями, была содержательной и напряженной, как будто кто-то падал с большой высоты. «Так они и застрелили Боста из этого самого подвременья», — предположил Лотар. Сухмед кивнул, соглашаясь, а Рубас произнес: «А мне это напоминает еще одну странную историю. 18 лет назад, когда мы разговаривали с Кнебергишем, врачом Мирамского князя, он рассказал, как к нему в лабораторию ввалились люди, которые пытались его убить или похитить, и они были абсолютно невидимы. Им не удалось расправиться с лекарем, потому что они плохо ориентировались в том виде, в каком у него там оказались. Не были ли они в том состоянии этого подвременного ныряния?» «Я помню эту историю. Возможно, ты прав», — быстро ответил Сухмед, который ничего не забывал, тем более за такой микроскопический отрезок времени, как 18 лет. «Тогда я не очень поверил Кнебергишу, а теперь выясняется, что он говорил правду», — пробормотал Рубас. Лотар посмотрел на восточника. «Мы можем это использовать?» «Как именно?» «Ну, для боя, разумеется. Нас же, как ты, может быть, еще помнишь, кормит меч?» Лотар усмехнулся. Сухмед нахмурился, а потом подумал. «Мы можем это открытием пользоваться, но придется очень много тренироваться. Не меньше, чем для нормального владения этим самым мечом, господин. А может, даже больше». Лотар кивнул. «Я не против». «Вот и отлично! Мы попробуем это позже. Сейчас я хотел еще проникнуть в природу того купола, который образует над скалой пузыри, выходящие из посоха. Кажется, это очень вредно для тех правил, по которым он работает и по которым создавался». «А вот мне кажется, — заговорил Рубас, — но тут произошло несколько вещей одновременно. От посоха Гурама снова отделился большой шар сгущенного воздуха и поплыл к вершине янтарной скалы. Откуда-то очень издалека зазвенели колокола опасности, и на песчаном склоне, по которому они катались вчера весь день, появилось большое облако, а потом почти сразу за ним еще одно. К ним кто-то очень хотел присоединиться. Лотар выхватил гвинет и акиф, потому что такого тембра своих колокольчиков не слышал ни разу в жизни. Он знал, что сейчас предстоит бой не на жизнь, а на смерть, и почему-то все мыслимые шансы сложились так, что работали против него. Он не стал на этом останавливаться, потому что задумывался, сейчас было смертельно опасно. Но это знание выстроилось перед ним с такой очевидностью, словно у него появилось еще одно качество – возможность предвидеть собственные похороны. Когда песчаное облако улеглось, из него вышли двое. Лотар сначала не поверил своим глазам, но чем дальше он всматривался, тем тяжелее ему становилось дышать, тем больше хотелось пить. Он понял, что впервые за очень много лет боится, просто боится, как нормальный человек, как боялся тогда, когда был учеником наемника в отряде Рубаса, и даже еще больше. К ним приближалась Бетия, старшая дочь Дро Кафрама, расслабленная, как морской анемон, спокойная, как отраженная звезд в ровной поверхности полуночного пруда, и вся мягкая. Лотар, сравнив себя с ней, показался себе застывшей корягой. Казалось, даже песок не проминался под ее ногами, даже тело ее касалось прозрачным, и воздух не колебался от ее движений. Она была в короткой боевой тунике и узенькой набедренной повязке. На левой руке был затянут небольшой, очевидно, женский доспех для кулачного боя, а в ее глазах горел огонь убийства, неотвратимого, как казнь. Другого оружия у нее не было, да оно было ей и не нужно. А за ней шел сам Кафрам, или Жалын, потому что, пока он переставлял ноги, с заметным трудом выдергивая ступни из песка, он менялся. Все больше проявлялось в нем восточных черт. Все больше он напоминал того Жалына, которого они когда-то видели в Мираме. Подойдя к трем друзьям на расстояние футов в 20, Жалын, заметно запыхавшись и вспотев, сказал: Ну ладно, вы оказались изобретательнее, чем я думал. Вы догадались, что единственная штука, которая может меня заставить сюда прийти, ваша дурацкая блокада вызывающего сигнала. И поэтому я предлагаю, вы уйдете отсюда живыми, если отдадите мне посох Гурама. Так этот купол над янтарной скалой блокада сигнала? Разочарованно спросил Лотар. А мы думали, ты подвел его к себе. К тебе, разумеется, иначе как бы я мог бы им управлять? Раздраженно ответил Жалын. Но ко мне он идет от... И тут он сказал такую фразочку на мандаринском, что даже Лотару она показалась неземной музыкой. Сухмед, как ни был он напряжен, всплеснул руками и перевел. «Яйцо не сбывшегося». Так это и есть то самое яйцо всех неосуществленных миров и цивилизаций. «Замолчи, раб!» В голосе Жалына звучало такое надмирное презрение, что даже Рубас слегка покраснел от злобы. «Итак, у вас есть единственный способ остаться в живых». «Не знаю, какое у тебя место в пантеоне восточных башков, милейший», проговорил Мирамис своим густым, почти бархатным басом. «Но ты не очень вежлив с моим приятелем, а за это наказывают, если, разумеется, ты не извинишься». «Рубас, он заводит тебя», — предупредил Лотар. «Не знаю я никаких правил, которые позволяли бы негодяям хамить, даже если с ними и бродят полуодетые девицы в качестве охраны». Он шагнул вперед. «Рубас, назад! Они сильнее!» Договорить Лотар не успел. Прошипев что-то, как змея, Петя легко пошла в атаку. Вернее, это была не атака в привычном смысле. Она просто перетекла через 20 футов, которые отделяли ее от Рубаса. И прежде чем Мирамис понял, что его атакуют, и поставил блок, она захватила его за торс, резко развернула, дважды воткнула свою латунную рукавицу ему в печень, так что раздался треск сломанных ребер. А потом, подождав, пока рука противника по инерции стала подниматься чуть выше, поднырнула под нее и сломала в локтевом суставе через свое плечо. Ничего подобного Лотар не видел ни разу в жизни. Он поднял скорость своего восприятия до такой степени, что еще немного, и даже свет застыл бы неподвижно во всем окружающем мире. А силуэт Бетии все равно оставался размытым. Он догадывался о том, что она делает, только миг спустя после того, как это происходило. Прежде чем Рубас упал на песок, заливаясь кровью из открытого перелома руки, она снова стояла рядом с отцом, холодно разглядывая Лотара, словно Мирамис больше ее не интересовал. И лишь тогда до Лотара дошли слова, которые она произнесла, прежде чем атаковала Рубаса. Оказалось, она спросила, «О чем с ними разговаривать?» Лотар потряс головой. Это было что-то невероятное. От поражения его не могло спасти никакое оружие. Предстоял бой с заведомо превосходящим противником. Бой с предрешенным результатом. Он, драконья оборотень, попросту был обречен на проигрыш. «Но чего-то они все же опасаются», — решил Лотар. «Ведь не зря же они появились тут, только после того, как блокада яйца несбывшегося настолько ослабила их сигнал, что вывела Жлына из себя. Хорошо бы узнать, чего именно они опасаются». Лотар скосил глаза. Сухмед стоял рядом, сжимая Утгелу. «Слишком сильно он сжал ладони, слишком нервно ищет опору ногами», — решил Лотар. «Долго старик не продержится». «Итак», — снова заговорил Жалын, — «я все-таки жду, желтоголовый. Или тебе больше нравится твоя кличка Непобедимый? Могу тебя уверить, это чистое хвастовство. На свете достаточно бойцов, которые с тобой справятся даже без оружия. Вся хитрость в том, что они служат неправедной стороне», — проговорил Лотар. «Ты тоже с нашей стороны, мальчишка?» — проговорил Жалын. «Кханаши был идиот, каких мало. И потому не рассмотрел твой кармический закон. Иначе он знал бы, что тебя нужно просто уничтожить, а не превращать в черного дракона. Ну, как бы там ни было, ты дракон, или точнее, драконий оборотень. Следовательно, нашего поля ягода. Просто ты еще не понял этого». «Не понимаю, как кармический закон может повлиять на характер черного дракона?» — спросил Лотар. Разговор действительно значил для него очень много. «Очень просто. Карма, как щит, не только предрекает, но и защищает смертного. У тебя была очень чистая карма, на редкость ясная, желтоголовый. Такая встречается один раз на десяток миллионов. А Кханаши этого не увидел, хотя должен был. Он разобрал только, что ты ел сырое мясо, пил кровь и служил наемником, что не всегда, но часто свидетельствует о порочности. А твоя кармическая зависимость, лицо Жилына перекосилось от ненависти, искривила наговор, сбила магическую доминанту, и ты стал не драконом, а оборотнем, прислуживающим людям. Будь ты проклят за это, Лотар, будь проклята земля, по которой ты ступаешь». «Твоя ненависть, — мягко проговорил Сухмет, — свидетельствует, что ты боишься нас». Лотар посмотрел на Рубаса. Он был без сознания. Ему нужно было очень быстро оказать помощь или добить, чтобы не мучился. Но Лотар знал, что не сможет сделать второе, а первое ему недоступно, пока тут стоит этот Жалын со своей тренированной до неимоверного колдовского совершенства дочкой. Жалын хмыкнул. «Я просто не хочу с тобой связываться, а это не страх. Ты, может быть, не поверишь, но я мирное существо, поэтому я даю тебе возможность уйти, если...» Лотар принял решение. Он покачал головой. «Нет, Жалын». Демон вздохнул и обмяк. Он понял, что теперь слова не имеют смысла. Отступил на полшага в сторону и холодно произнес. «Ну что ж, Лотар, тогда умри».